Эдакая нахалка, но с выдающимися способностями. Уступаю пост капитана. Корректируй курс. Остановите двигатель. Руль максимально вправо. Это называется право на борт. Не удержался я, а затем отдал команду Дамьяну. Стоп, машина. Сухогруз, явно не предназначенный для таких маневров, нехотя стал разворачиваться, заваливаясь на один борт. При этом двигался по инерции в том же направлении. Варшава, разрушенная детонацией антивещества, стремительно приближалась. До берега оставалось метров 200, когда мы развернулись параллельно него. Скорость спала, но все равно оставалась высокой. «Шеф», — говорит адъютант его светлости, — «готовьтесь запрыгивать на борт сухогруза. У вас будет окно в 20 секунд. Вы там совсем рехнулись?» — прорычал шеф. «Не выеживайся, иначе словишь прилет ракетами». Я приструнил старого вояку. «Принято», — отрапортовал шеф и тотчас начал отдавать приказы. «Готовимся прыгать на борт баржи. Кто не долетел, тот утонул. Я прикрою». Судя по голосу, Виталик был не намного в лучшем состоянии, чем я. Наверняка принимал большую часть вражеских атак на себя. Сухогруз был уже в 10 метрах от крутого берега. Можно было разглядеть остатки старых городских коммуникаций, выглядывающих из-под дорог и фундаментов зданий. Разрушенный небоскреб, в котором зажали отряд шефа, находился на возвышенности. Из самого нижнего этажа до палубы лететь метра 2-2,5, но лучше уж сломанные ноги, чем быть испариться в огне ракетного удара. Берег с каждой секундой был все ближе. 5 метров, 3 метра. Мне, с высоты палубной надстройки, было хорошо видно, какой ожесточенный бой шел на первых этажах здания. Часть бойцов вела интенсивный огонь, отступая к берегу котловины, другая часть, среди которых было несколько человек в спецкостюмах, готовились к эвакуации. Вспышки автоматных очередей, взрывы гранат. Противник явно давил числом, и среди всего этого хаоса с невероятной скоростью носился крупный, массивный силуэт. Знакомые черты я узнал сразу, бронированный экзоскелет Виталика. Именно в таких условиях потенциал нашей брони раскрывался полностью, ведь его создавали для штурма в городских условиях. Скорость на максимум, отдала приказ Снежана, сменить курс на 15 градусов влево. Дамьян, полный ход. Крикнул я, одновременно корректируя движение сухогруза, поворотом штурвала. Долгожданный удар о берег. Большую его часть принял на себя толстый резиновый бампер, который защищал борта при швартовке. Но все равно, корабль из металла застонал, словно раненый исполинский зверь. Двигатели заработали на полную мощность, медленно, но верно разгоняя неповоротливую махину. С берега на палубу стали прыгать люди, сначала несколько бойцов, затем столкнули людей в спецкостюмах. Видимо, это и были те самые ученые, которые потеряли зрение от вспышки. Потом стала прыгать основная часть эвакуируемых, их было ощутимо больше, чем в изначальном отряде шефа, приплюсовались бойцы ЧВК «Ладога». Вскоре на берегу остались только двое, сам шеф и Виталик. 10 секунд до прилета, предупредила Снежана. «Виталик, шеф, уходите немедленно». «Да слышу я, слышу». Шеф дал короткую очередь и спрыгнул. Виталик отступал последним, принимая на себя огонь противника. Наконец и он прыгнул. В этот самый момент остатки здания взлетели на воздух. Взрывная волна отшвырнула Виталика, впечатав его в кормовую надстройку. На капитанском мостике выбило стекла, и я едва успел закрыть лицо от осколков и устоял на ногах, вцепившись второй рукой в штурвал. Только прошла первая взрывная волна, как тотчас жахнула снова, в этот раз ближе. В этот раз сил устоять не оказалось. Меня швырнуло в угол мостика. Нужно увести баржу от берега, вертелась у меня мысль. И даже поднялся на ноги. Сухогруз словно бы двигался через плотный туман. Высокий берег превратился в темную полосу, которая медленно растворялась в белесой завесе. Это никакой не туман. Это поднятая взрывом пыль, подумал и рухнул на пол капитанского мостика. Силы окончательно покинули меня, равно как и сознание. Итак, давайте подытожим вашу версию событий, произошедших в Варшавской котловине, сказал первый следователь. Точнее будет сказать, у Варшавской котловине и на Варшавской котловине, устало поправил я. Но да, это то, что я помню. Общение с представителями специального отдела изрядно вымотало меня. Голова просто раскалывалась, отдавая тупой болью куда-то в затылок. Это незначительно, ваша светлость, сказал второй следователь. Значит, вы утверждаете, что не знаете, кто сейчас командует ЧВК «Затмение»? Нет, не знаю, солгал я и даже не моргнул глазом. Мой воскресший дядюшка сказал много чего интересного, и расскажи я все это специальному отделу, то последствия для дома Басмановых Астафьевых могли быть плачевными. Дядюшка явно пользовался ресурсами дома. Взять хотя бы тот же бронированный экзоскелет нестандартного размера. Не на черном же рынке он его приобрел. В любом случае эту ниточку можно и нужно было раскрутить, и сделать это мне хотелось без мельтешащего под ногами специального отдела. Они, конечно, все равно будут вести расследование, но все же, вы также утверждаете, что представители ЧВК «Затмение» намеренно устроили провокацию на берегу, инсценировав перестрелку между спецназом наших западных оппонентов и регулярными войсками нашей империи. Другого объяснения у меня нет. А какова, по-вашему, цель этой провокации? Развязать новый виток напряженности? Может, даже войны? Пожал я плечами. Ничего другого мне на ум не приходит. И для чего им это нужно? Подался вперед первый следователь. Понятия не имею, сказал я, поморщившись. Простите, мы можем закончить? Я едва соображаю из-за головной боли. Понимаем, ваша светлость. Если вы вспомните еще какие-нибудь подробности, то мы будем неподалеку. Я ничуть в этом не сомневаюсь, господа, ответил я не без издевки. Следователи из специального отдела синхронной встали, также синхронно поправили строгие костюмы и направились к выходу из палаты. У самой двери один из них остановился, пристально посмотрел на меня и сказал: «Последний вопрос, по крайней мере на сегодня, я весь во внимании. Как можно использовать похищенную установку? Ваши предположения, буквально навскидку, изучите создать аналог, использовать по прямому назначению, продать на Запад, продать на черном рынке. Но мне кажется, что вряд ли дело в деньгах». Глава 5. Тонкие полоски света пробивались сквозь полуприкрытые жалюзи большого окна. На полках книжного стеллажа стояли медицинские справочники и энциклопедии, рядом человеческий скелет и большая и подробная модель мозга, на которой каждый отдел был окрашен в свой уникальный цвет. Над массивным письменным столом светилась голограмма человеческого тела с указанием основных нервных узлов. «Ваша светлость, вот вам мои настоятельные рекомендации, профессор медицины и главный врач госпиталя в Минске», поправил тонкую оправу очков и пробежался взглядом по результатам последних анализов. «Ваше общее состояние нормализуется, но нужен покой, особенно в ближайшие недели». «Профессор, чуть больше конкретики», ответил я с вежливой улыбкой. «Два месяца и физически вы восстановитесь полностью. Но что, снова это проклятое «но». Обычно одно это слово перечеркивает все хорошее, что было сказано до него, но меня беспокоит повышенная мозговая активность, да и в целом состояние нервной системы вызывает определенные вопросы. Я бы хотел понаблюдать вас подольше, провести тесты. Быть может, это могло бы лечь в основу моего нового научного труда. Простите, профессор, но как-нибудь в другой раз, а еще лучше никогда. Меньше всего мне улыбалась перспектива побывать под опытной крысой, которую будут изучать. Это ваша повышенная мозговая активность может быть следствием принятия азверина и сильного стресса. Предположим, что активность все же не моя, а ваша. И да, это основные причины, как я предполагаю, но некоторые условия. Тогда на этом и остановимся. Стресс и азверин. Азверин и стресс. Плохое сочетание, вредное для нервов. Я поднялся из кресла. Значит, я выписываюсь. Ваша светлость, в покоях госпиталя восстановление пройдет быстрее. Нет, профессор, я вернусь в Крым. Слышали про уникальный микроклимат Ялты, сочетание горного и морского воздуха, все дела. Ялтинский луг, опять-таки, уж где-где, а там мои нервишки придут в порядок куда быстрее. Спасибо за оказанную помощь, дом Басмановых Астафьевых в долгу не останется. Тем же днем я покинул госпиталь, расположенный в пригороде Минска. Никогда не любил больниц с их запахом лекарств и вымытых с хлоркой полов. Хотя, признаться, в этом лечебном заведении ничего подобного не было. Улыбчивый персонал, особенно медсестрички, никаких жутких плакатов с описаниями болезней, фикусов по углам. Да в воду для мытья полов они добавляли что-то приятно пахнущее. Но все это не отменяло осознание того, что я нахожусь в больничной палате с аквариумом в углу. Погода понемногу менялась и менялась в не лучшую сторону. Ветер крепчал, нагоняя с северо-запада тяжелые облака. У главного входа меня ждал кортеж из трех транспортных средств, центральный из которых был комфортабельным лимузином. Водитель в строгом костюме, который никак ее скрывал военной выправки, открыл мне дверь. «Неважно выглядите, ваша светлость», — услышал я, залезая в салон лимузина. похудели, синяки под глазами. Я тоже рад тебя видеть, Снежана, улыбнулся я прохладному тону адъютанта. Твоя прямота все такая же прямая, а холодность по-прежнему холодная. Сочту это за комплимент, ваша светлость. Снежана выглядела, как всегда, восхитительно. В этот раз она была в строгом деловом образе, юбка-карандаш, женственный приталенный пиджак, сшитый так, чтобы максимально подчеркнуть женственные формы. Пуговицы белоснежной блузки были слегка в натяг, и это, черт возьми, притягивало взгляд. На руках элегантные кожаные перчатки. Странно, на улице было довольно тепло. Устроившись поудобней, я с трудом перевел глаза на ее лицо и улыбнулся максимально теплой улыбкой. Довольно меня жалеть. Я самостоятельно передвигаюсь, хожу в уборную и даже сам сбрил многодневную щетину. Так что жги, засыпай меня свежими новостями. Нужно было заказать для вас специальный орден за бытовые нужды. Ваша светлость, улыбнулась Снежана. Но новостей и впрямь предостаточно. Начну, пожалуй, с самой важной. Она взяла лежащий рядом кожаный портфель, на полсекунды приложила большой палец к медной пряжке и только потом открыла. Затем отточенным движением достала конверт и протянула мне. Это письмо передал ваш отец, князь Басманов Астафьев. Оно адресовано только вам и написано от руки. Ваш отец – образец классического воспитания и невероятных манер. В последней фразе Снежаны мне почудился намек на восхищение. Обычно принято навещать близких, попавших в больничные палаты, ответил я, принимая конверт. Он прибыл сразу же, как только вас доставили в Минск, и пробыл там до момента, как пропала угроза вашей жизни. Правда, удивился я, мне до сих пор было непривычно, что у меня вдруг объявился отец. Впрочем, это у меня он вдруг объявился, а Максима Басманова Астафьева он был уже давно, много-много лет, не знал. Конверт был из дорогой, бархатистой бумаги кремового цвета, запечатанный сургучом, да еще и с оттиском фамильного герба. Вот уж классика, так классика, я бережно провел пальцами по печати. Да, смотрится благородно, как и полагается старинному аристократическому роду, ваша светлость. Продолжай. Но если этой печати коснется посторонний, например я, то нервно-паралитический токсин попал бы в мой организм через кожу, с летальным исходом, само собой. При словах о посторонних я чуть было не одернул руку, еще один раз, когда мой адъютант сказал о смертоносном токсине. Ведь я чужак в чужом теле, хотя время от времени забываю об этом. Сразу вспомнилось тестирование в резиденции дома в Горном Алтае. Надеюсь, что Снежане в моем поведении ничего не показалось странным. Хорошо, что я княжич Басманов Астафьев. Чуть нервно усмехнулся я, и моей жизни не угрожают никакие отравленные печати с писем. От небольшого усилия печать сломалась и в моих руках оказался лист бумаги, аккуратно сложенный вдвое. Плотная, белая и очень приятная на ощупь. Должно быть, писать на такое одно удовольствие. Мне вдруг стало совсем неуютно, ведь это письмо, по сути, чужого человека, предназначающееся не мне. Не просто тайна переписки, а нечто по-настоящему интимное, не предназначенное для посторонних глаз. Но волею судеб письмо оказалось у меня. Что ж, значит, будем читать, деваться то некуда. Я развернул письмо. Красивый каллиграфически выверенный почерк, без единой помарочки, каждая буква имеет одинаковый наклон. Читать одно удовольствие. Дорогой сын, к моему великому сожалению я не могу дождаться, пока ты придешь в сознание. Доктора заверили меня, что твое состояние стабилизировалось и жизни ничего не угрожает. Только после этого я смог покинуть госпиталь в Минске и отправиться по делам. Уверен, что быстро пойдешь на поправку, ведь ты Басманов Астафьев, потомок древнего рода, чьи корни мощнее и глубже, чем даже у самого императора. Вот так новости. Я перевел дух. Значит, все, что наговорил мне дядюшка, имеет под собой основание. Мне стоит поблагодарить тебя, ведь тебе пришлось рисковать жизнью ради восстановления чести и благополучия нашего дома. Твои жертвы оказались не напрасными, его величество возобновил действие всех ранее приостановленных контрактов и подрядов. Однако за время простоя многие логистические цепочки оказались разорванными, а часть наших компаньонов менее надежными, чем мне бы хотелось. В связи с этими обстоятельствами я и твой старший брат отбываем на неопределенный срок. Андрей отбывает на Европу, мне же предстоит куда более опасное путешествие. Надеюсь, что к нашему возвращению ты полностью восстановишься. А пока мы все переживаем за тебя, даже Андрей. Обнимаю, твою любящий отец. И красивая, витиеватая подпись, от которой так и веяло аристократическим духом. Я сложил письмо обратно в конверт и спрятал во внутренний карман пиджака. «Есть какие-нибудь новости от князя или моего старшего брата?» – спросил я у Снежаны. «Ваш старший брат все еще в полете на Европу, но находится на связи и управляет делами дома с борта корабля. Это не очень удобно из-за временного лага, но вполне осуществимо. Князь, от вашего отца пока вестей не было, ваша светлость, держи меня в курсе, будет исполнено». Некоторое время я в задумчивости смотрел на проносящийся за окном пейзаж. Бескрайние поля сменялись яблоневыми и вишневыми садами. Красиво, но несколько однообразно. Заморосил мелкий противный дождь. Я потер глаза, отгоняя дремоту. Что там дальше? Его императорское величество приглашает вас на аудиенцию, как только будет позволять здоровье. Приглашение, обязательное к исполнению, невесело ухмыльнулся я, согласуясь с секретарем, что я прибуду в Петроград на аудиенцию через неделю. Вам показано 2 месяца покоя, строго сказала Снежана. Да я с ума сойду от такого длинного отпуска, воскликнул я. Вас необходим отдых, ваша светлость, настойчиво повторила Снежана. Вот же упрямая, не могли найти адъютанта по покладистей. Хорошо, значит через 2 недели, и то исключительно ради тебя. Это приказ, адъютант, будет исполнено, ваша светлость. Тем временем кортеж миновал большую дорожную развязку и свернул к военному аэродрому. Теперь по обочинам возвышались вековые сосны. Что с отрядом? У нас множество раненых, 4 довольно серьезно. Убитых, насторожился я. К счастью, все живы. Слава богу. Чего нельзя сказать о ЧВК Ладога. Более половины погибло, включая офицерский состав. Остальные получили ранения разной степени тяжести. Если бы не мы, то Ладоги бы уже не существовало, а заодно и команды ученых, добавил я, и тогда бы нас всех ожидал провал по всем фронтам. Всех наших бойцов отправить в крымские здравницы на восстановление. Ребята заслужили. Уже сделано, ваша светлость. Пришлось взять на себя инициативу, пока вы были недееспособны. Снежана, вот прошу тебя, никогда больше не употреблять этот термин по отношению ко мне, возмутился я. Сразу же начинаю чувствовать себя немощным стариком. Прошу прощения, ваша светлость, но когда вы плавали в аквариуме без намека на сознание и лишь чуть подергивали руками и ногами, то вы были именно недееспособным. И ведь не поспоришь, проворчал я, но впредь, я поняла, что там с моими офицерами. Виталик целыми днями рыбачит, с яхты вашего семейства. Пусть, отмахнулся я, шеф повредил лодыжку, но в остальном не царапины, не вылазит из самых злачных заведений Ялты. Он везучий и живучий сукин сын, но пускай за ним присматривают. Найди кого-нибудь. Откуда, по-вашему, эти сведения? Да я понял, что ты все продумала наперед, Снежана, улыбнулся я. Даже боюсь уточнять, возникли ли проблемы, с которыми ты не смогла справиться. К сожалению, да, проблемы есть. Я расплылся в торжествующей улыбке. Наконец-то появилось то, с чем эта ледышка не смогла справиться. Дай-ка угадаю, я скрестил руки на груди. Имя проблемы, Дамьян, да, ваша светлость, вздохнула Снежана. Дамьян Николич, командир свободных воинов Свободней Балкан. По крайней мере он всюду об этом твердит. Он утверждает, что ваша светлость обещал ему дворянский титул. А еще он очень шумный, грубый и, цитирую, готов слезать медок с моих сладких пирожочков. Мне потребовалось гигантское усилие, чтобы не расхохотаться. Дамьян и вправду очень шумный, любящий вино и пышные женские формы человек. У него даже получилось распалить саму Снежану. Он несколько преувеличивает насчет дворянства. Я обещал замолвить о него словечко перед императором, но не более того. Ваша светлость считает это хорошей идеей, удивленно приподняла брови Снежана. Он очень помог нам в серой зоне. Я выполню обещание. Если император откажет, то придется выплатить ему круглую сумму. Пригласи его в наш Ялтинский дворец и распорядись приготовить ему гостевые покои. Жить с этим хамом под одной крышей придется немного потерпеть. Это могла быть всего неделя, но теперь будет целых 2, подколол я адъютанта. Я постараюсь немного угомонить Дамьяна. Кстати, а много у него бойцов в его свободных Балканах? 3 десятка бойцов, еще столько же пилотов и техников. Но они базируются на старой ремонтной базе, где раньше ремонтировали вертолеты и ПЛА. Во время войны, да, ваша светлость, это многое объясняет, сказал я задумчиво. Эти сербы могли бы стать неплохим дополнением к Пересвету. Нужно как следует обдумать этот вариант. при условии, что Дамьян получит желаемое. Кортеж подъехал к КПП аэродрома и на минуту остановился. Из первого автомобиля вышел один из сопровождающих, предъявил документы, а после вернулся назад в автомобиль. Затем мы снова тронулись, но очень медленно. Сразу за воротами находилась сканирующая установка. Наконец мы миновали все преграды на пути и двинулись к большим ангарам. «Как самочувствие Софии?» – спросил я как бы невзначай. У нее была повреждена спина. «С госпожой Софией Марисовой все хорошо, по крайней мере в плане здоровья. Она единственная, кто выпал из поля моего зрения и отбыла по семейным делам». «Отбыла по семейным делам» обозначала, что София вернулась к поискам пропавшей сестры Екатерины. Может быть, выяснила новые детали или вышла след. Большой проблемой было то, что Екатерина была одной из учредителей ЧВК «Затмение», наравне с обоими княжичами Басмановыми Астафьевыми, Андреем и Максимом, то есть с прежним Максимом. Теперешний Максим понятия не имел, как все это разгрести и как все это объяснить Софии. Но намерение помочь никуда не исчезло. «Снежана, если будут новости от Софии или кто-то из офицеров захочет со мной связаться, то ставь меня в известность сразу же. Это не очень похоже на отдых, ваша светлость». «Снежана, мне пришлось чутко рыкнуть. Видимо, все же слабость давала о себе знать, кидая тень на настроение. Ну да ничего, скоро будет Крым, скоро будет солнце, скоро будет море». Кортеж остановился у одного из ангаров. «Вьюжин-11» уже стоял снаружи и грел двигатели. Стоило мне выбраться из автомобиля, как из раскрытого грузового отсека показалось усатое лицо Поликарпыча. Завидев меня, он расплылся в улыбке. «Ваша светлость, рад видеть вас в полном здравии», — воскликнул он, спускаясь по трапу. «Ну, почти полном. Мы пожали руки». «Пустяки, дружище», — ответил я. «Главное, чтобы у твоей птички крылья с хвостом не отвалились. Обидно будет не долететь до Крыма». «Не будьте таким злопамятным, ваша светлость», — хохотнул старый пилот. «Долетим как надо, всего с одной аварийной посадкой. Проходите, устраивайтесь в комфортабельном салоне нашего лайнера». Мы поднялись в брюхо грузового самолета и вот не знаю почему, но я ощутил себя в надежных руках. Даже в роскошном салоне лимузина мне было менее комфортно, чем в повидавшем многое Вьюжине. Едва мы со Снежаной устроились на пассажирских местах, как Поликарпыч поднял сходни грузового шлюза и вывел самолет на взлетную полосу. Циклон, пришедший с Балтийского моря, и не собирался утихать. Наоборот, дождь только усилился и теперь было отчетливо слышно, как капли стучат по обшивке Вьюжиня. Пара минут разбега и наш борт взмыл в небо и начал набирать высоту, пока не пронзил плотную пелену серых облаков. Мы оказались над непогодой. Зрелище и вправду было великолепным, сверху светило солнце, а снизу растекался свинец туч, изредка озаряемый всполохами молний, беснующихся где-то далеко. Я с удовольствием подставил лицо солнечным лучами, представляя себе ялтинский пляж и шелест волн, набегающих на гальку. Видимо, с этими мыслями сон и сморил меня, потому что вскоре меня легонько потрясли за плечо, и я услышал голос Снежаны. «Ваша светлость, просыпайтесь. Мы только что сели под Симферополем». Глава 6. «В Крыму, хорошо. Но еще лучше, если с террасы твоего дворца вид на Черное море, а до закрытого от посторонних глаз пляжа 10 минут пешим ходом. Впрочем, первую неделю мне было не до походов на побережье, слишком слаб, несмотря на собственную браваду. Поэтому я выбрал компромисс. Вместо черноморской гальки я довольствовался шезлонгами у бассейна, перебираясь под навес в самый пик Санцепёка. И, тем не менее, все равно умудрился обгореть. Причем самым дурацким образом, задремал лежа на спине, в солнцезащитных очках. «Есть ли у вас мозги, ваша светлость? Вы похожи на енота», — спросила Снежана, увидев меня всего красного. «Вроде взрослый образованный человек благородного происхождения, а солнцезащитным кремом не пользуется». «Ой, да брось ты», — отмахнулся я. «Лучше принеси сметанки и смажь меня». «Сметаной?» — в голосе Снежаны чувствовалось удивление, смешанное с брезгливостью. «Что за варварский метод, ваша светлость? Есть отличные специальные кремы для подобных случаев. Кстати, довольно запущенных. Моя мать всегда мазала мне солнечные ожоги жирной сметаной», — безапелляционно заявил я. «Княгиня Басманова Астафьева», — холодно улыбнулась Снежана. «Сильно сомневаюсь, ваша светлость. Черт возьми, в фильмах именно на таких мелочах проваливаются хорошие шпионы и агенты под прикрытием. Я, в этом смысле, и вовсе был дилетантом, даже по нехитрым киношным меркам. Когда рассерженная моей безалаберностью Снежана ушла, я вызвал лакея Василия. Он явился незамедлительно и осведомился, чего желает моя светлость. И даже он едва сдержал улыбку при виде моего обгоревшего лица и следов от очков, но я заметил, как дрогнули уголки его губ. Моя светлость желает, чтобы с кухни притащили сметаны, желательно пожирнее и похолодней, распорядился я. Ваша светлость голодны, я распоряжусь и вам сейчас же принесут второй завтрак. Я что, похож на хоббита Пиппина? Моему возмущению не было предела. Хоббита Пиппина, ваша светлость, удивленно приподнял брови Василий. У вас тут что? А, впрочем, неважно. Просто мне нужна холодная и жирная сметана. Василий молча отвесил поклон и удалился, оставив меня под навесом абсолютно одного. Походу дела с властелином колец тут тоже напряг, едва слышно проворчал я. Значит, цитаты из «Братвы» и «Кольца» лучше совсем не озвучивать. Вот тебе и логово с «Завали слона». Вскоре одна из служанок, клянусь, она тоже хихикала, когда отвернулась, принесла мне целую крынку великолепнейшей сметанки, жирной, вкусной, чуть кисленькой. Треть банки я таки умял, а оставшуюся принялся размазывать по себе довольно толстым слоем, кайфуя от прохлады того, как легко и безболезненно она скользит по моим солнечным ожогам. Но продолжалось это совсем недолго. Что вы делаете? Рядом со мной возникла Снежана с тюбиком крема. В моих руках как раз оказалась последняя ложка сметаны, которую я выцарапал из банки. Да так, ничего. Нужно немедленно стереть эту гадость. Но меня было уже не остановить. Ладонь медленно сняла белую жирную массу с ложки, чтобы плюхнуть ее на плечо, но реакция Снежаны оказалась молниеносной, она рванула вперед, ухватив меня одной рукой за запястье. Второй она хотела упереться мне в торс, но повышенная жирность кисломолочного продукта сыграла с ней злую шутку, рука соскользнула, и адъютант рухнула прямо на обсметаненного меня. Наши лица оказались друг напротив друга, и на ее белой коже вдруг вспыхнул румянец. «Прошу простить меня, ваша светлость», впервые за все время нашего со Снежанной знакомства она выглядела смущенной. Не знаю, как так получилось. Она попыталась встать, но теперь уже мы оба были в сметане, и она снова упала на меня. Я, будучи джентльменом, попытался ей помочь, но и эта попытка оказалась неудачной. Одна моя рука вдруг оказалась под ее строгой белоснежной юбкой, а вторая на пышной груди, а может и вовсе не вдруг. Наши лица снова оказались друг напротив друга, и теперь щеки Снежаны не просто покраснели, теперь их заливал густой румянец, но в синих глазах не было и намека на стыд. Мои пальцы сжали ее упругую ягодицу, и эффект оказался ровно тем, на который я рассчитывал. Бедра Снежаны прижались ко мне чуть сильнее. Ладонь, которая все еще была на ее груди, почувствовала, как под нижним бельем начал твердеть сосок. Назад пути уже не было, я поцеловал ее пахнущие свежестью губы, добавив поцелую кислинку сметаны. Она ответила, и наш поцелуй получился долгим, и вот от него уже начала разгораться неподдельная страсть. Никогда бы не подумал, что холодная с виду Снежана в постели может оказаться настолько горячей. Спустя час мы наконец выбрались из постели, куда перебрались перед третьим раундом, сразу после письменного стола. Снежана с сомнением подняла испачканную сметаной одежду и бросила на меня осуждающий взгляд синих глаз. «Выбрось ее», — отмахнулся я. «Возьми халат из ванной». «Спасибо, ваша светлость. Я в душ». «Это призыв потереть тебе спинку». Я расплылся в довольной ухмылке. «Не стоит». Она направилась в ванную комнату, но у двери остановилась и серьезно посмотрела на меня. «Мне хотелось бы сразу расставить все кратки над «и». «Что? Прости». Не сразу понял я, но потом до меня дошло, что это аналог точек над «и». «А, понял, продолжай. Мне бы не хотелось, чтобы произошедшее между нами». «Ты имеешь в виду секс? Кстати, весьма недурственный на мой взгляд, и ты очень гибкая». «Именно вот это я и имею в виду, ваша светлость. Мне бы не хотелось, чтобы произошедшее имело последствия. Я был настолько плох, еще несколько минут назад такой мысли я бы не допустил». «Нет, этим как раз все замечательно, ваша светлость», — улыбнулась Снежана, но в улыбке снова засквозила привычная прохлада. «Мне не нужны отношения ни в каком виде. Позвольте говорить прямо, куда уж еще прямее. Но, конечно, продолжай. Вы первый из старших офицеров Пересвета, кто воспринял меня как адъютанта, а не как секретаршу, способную лишь приносить кофе и на чью грудь можно таращиться без всякого зазрения. За это я благодарна, ваша светлость, и мне бы хотелось продолжать работать с вами без маленьких миленьких подарочков, без подмигивания и шлепков по задницам, когда нас никто не видит. Вы мой командир, пусть так все и останется, справедливости ради, но на твою грудь я все же таращился, уж прости, она действительно притягивает взгляд, я знаю это, ваша светлость, но в остальном я понял тебя, Снежана, пусть будет так, ответил я с некоторыми сожалением, но потом расплылся в довольной улыбке. Но если вдруг тебе станет одиноко, это вряд ли, отрезала мой адъютант и захлопнула дверь в ванную комнату. Не зарекайся, дорогуша, сказал я закрытой двери. Ни разу меня еще так прямолинейно не отшивали. Впрочем, может оно и к лучшему. Снежана была тем, на кого можно было положиться. В смысле, оставить дела ЧВК. Хочет карьеры в военном сфере и при этом не крутить шашни с начальством. Пусть будет так. Кожу снова начала жечь, и мне стало сложно не то, что лежать, а даже шевелиться. Взгляд упал на тюбик с кремом, который принесла Снежана. Вот сейчас и проверим, насколько эта штуковина помогает. Я выдал в ладонь приличную порцию крема, оказавшегося, почему-то, синим. Впитается. Мысленно отмахнулся я от чтения инструкции и размазал чуть жирноватую массу по лицу и шее. Крем приятно холодил кожу, и я даже прикрыл глаза от удовольствия. «О, Господи!» — воскликнул вдруг женский голос. Голос Софии. «Черт возьми!» От неожиданности я рванул угол простыни, закрывая наготу. София смотрела на меня с большой настенной медиапанели. Хоть бы предупредила. «Да что я там не видела!» — хихикнула София. «Я вытаскивала тебя из-под обстрела голой задницей вперед, твоя светлость!» «Да, да!» «Сплошные приятные воспоминания и ни капли позора. Лучше объясните, почему у вас лицо темно-синее, а все остальное – красное. Вас что, окунули в краску, а потом отмывали в кипятке?» Снова ехидный смешок, еще и какие-то белые разводы по телу. «Для той, кто вторгается в чужие покои, пусть и виртуально, ты задаешь слишком много вопросов. Начал сердиться я, давай уже ближе к делу. Ладно, ладно». «Не сердись, а то раскраснеешься еще сильнее. София, извини, не удержалась. В общем, мне нужна твоя помощь с поисками сестры. Продолжай», — кивнул я с самым серьезным видом, но потом вспомнил, что мое лицо вымазано синим кремом. «Но задача непростая. Нужные мне сведения хранятся в архиве. И у тебя есть проблема с доступом к этому архиву?» «Проблема с доступом к этому архиву есть почти у всех, потому что это архив специального отдела». Специальный отдел имел очень широкие полномочия при практически полном отсутствии контроля. Неудивительно, что у Софии возникли трудности с получением информации. Нужно подумать, как, начал было я, но в этот самый момент двери ванной комнаты отворились и в спальню вошла Снежана, завернутая в банное полотенце. Вторым она вытирала мокрые волосы. «Доступ к архиву могут предоставить совершеннолетние члены императорской семьи», сказала она, не обращая внимания на медиаэкран. «А она что тут делает?» Немного пискляво взвизгнула София. «Понимаешь ли, в моей голове крутилось тысяча способов отвертеться, но ни один не казался мне подходящим. У нас был половой акт, госпожа София», — ответила адъютант. «Всего раз. Дурацкая попытка смягчить ситуацию. Вообще-то трижды», — уточнила Снежана. А затем уточнила еще. «Один раз на шезлонге, второй раз на столе и крайний уже в кровати. Или тут уместно сказать, последний, спасибо за столь подробный отчет, Снежана», выдавил я, чувствуя, как взгляд Софии прожигает во мне дыру и как мое лицо заливается краской. Впрочем, за последнее можно было не беспокоиться, ведь на мне был густой слой синего крема. «Значит, вы двое теперь», прошипела София, «вы теперь вместе?» «Впрочем, не отвечай, мне не интересно». «Нет», ответил я поспешно. «Нет», ответила Снежана и вышла из моей спальни. Почему-то ее «нет» прозвучало куда убедительней, чем мое. Негромко хлопнула дверь. В спальне повисло неловкое молчание. Я, наконец-то, стер проклятый крем с лица углом простыни. Так, наконец-то я взял инициативу в свои руки. «Давай забудем произошедшее и вернемся к твоей сестре. Ты похож на енота. Но давай попробуем». Щеки Софии все еще пылали от гнева. «Хотя такой боевой раскрас забыть сложно, твоя светлость». «Согласен», — примирительно кивнул я. «Это какой-то крем от солнечных ожогов, а белые разводы». Разговор все равно сворачивал не в ту сторону. «Даже не начинай», — сморщила носик София. «Не хочу этого слышать. А белые разводы», — продолжил я упрямо, — «это следы от сметаны. Она тебя еще и сметаной намазывала, это такие кисломолочные любовные игры, снова не удержалась София. Прости, у нас со Снежаной действительно был секс, это получилось спонтанно, и она не жаждет продолжения каких-либо отношений, а ты, пристальный взгляд карих глаз, тоже нет, покачал я головой. Хорошо, кивнула София, и ты не должен передо мной оправдываться, ты права, я не должен, но хочу, чтобы ты понимала ситуацию. Мне действительно хотелось, чтобы София все понимала. А теперь все же вернемся к твоей сестре. Только сначала накинь на себя что-нибудь. Я не могу тебя воспринимать всерьез в таком виде. И ты все равно похож на енота. Тогда отвернись. Повторюсь, что я там не видела. Начало было София, но увидев мой взгляд, все же отвернулась. Теперь на медиаэкране виднелась только копна темных волос. Торжественно обещаю не подглядывать. «Твоя светлость, будто ты там что-то не видела», – съехидничал я. Мне пришлось накинуть халат и перебраться за письменный стол, чтобы больше не смущать Софию видом измятой постели. «Итак, вернемся к твоей сестре Екатерине. Я весь во внимании», – сказал я, откидываясь на спинку кресла. София повернулась обратно, и я на мгновение снова оказался сраженным ее красотой. «Это вообще нормально, заниматься сексом с одной женщиной», причем красивой, но любоваться совершенно другой. Впрочем, ответ я знал, точнее догадывался, что знаю. С Софией у нас сложилась своеобразная связь, больше походящая на дружбу. Но было в ней, в этой связи, нечто такое, что частенько заставляло думать меня именно о Софии, представлять вкус ее губ, нежность прикосновений. Мне даже пришлось тряхнуть головой, чтобы собраться с мыслями. Екатерина Марисова, сестра Софии, Катя жива. В этом я точно уверена. Это подтверждает человек, которого я наняла для ее поисков, сказала София после некоторого размышления. Ты наняла частного детектива? Немного удивился я. Впрочем, неудивительно. Да, Максим, мне пришлось. Как же я тащусь, когда ее губы произносят мое имя. И ты доверяешь этому человеку? Да, думаю, что да, доверять ему можно. София немного замялась, словно собираясь с мыслями. Его наводки привели меня. Привели туда, где я нахожусь. Нахожусь сейчас. София, просто скажи, где ты? Я прибуду, как только смогу. Максим, я в чертовой Южной Америке. Точнее, пока сказать не могу. Мне понадобилось пара секунд, чтобы переварить услышанное. Ты хочешь сказать, что сейчас, в этот конкретный момент времени, ты находишься на противоположной стороне планеты? Уточнил я. В той самой Южной Америке с Амазонкой, пирамидами инков, андами, и где на деревьях много-много диких обезьян. Совершенно точно, твоя светлость, кивнула София. И для дальнейших поисков Кати мне нужна информация из архива специального отдела. Я несколько минут сидел молча, обдумывая услышанное и варианты действий. Наконец в моей голове созрело нечто похожее на план. София, мне пришлось придать своему голосу успокаивающую бархатистость. Да, ты сейчас, главное, не переживай, хорошо, не переживать из-за чего, София напряглась. Снежана, загляни на минутку, сказал я в коммуникатор, лежащий на столе. Ах, вон оно что, протянула София. Валяй, чего уж, давненько не видела эту грудастую секретаршу. Она не секретарша, она адъютант, сказал я со вздохом. Снежана вошла уже через пару минут, ничего в ней не напоминало о том, что совсем недавно она вышла через эту же дверь в одном только полотенце. Строгий костюм, волосы высушены и уложены. Никогда не встречал женщин, способных настолько быстро приводить себя в порядок. «Ваша светлость?» – спросила она с обычной прохладой в голосе. «Снежана, мне необходимо устроить встречу с его величеством. Причем как можно раньше. Свяжись с его секретарем, я прибуду в Петроград в любое время. В этом нет необходимости». «Ваша светлость, не понял, нет никакой необходимости лететь в Петроград», — пояснила Снежана. «Император прибывает в свой летний дворец под Ялтой. Официальная причина — отдых, но попытаться договориться о встрече можно. У императоров не бывает выходных и отпусков, верно?» — ухмыльнулся я. «Тогда договаривайся на любое время. Будет исполнено, ваша светлость», — Снежана покинула мои покои. «София, ты все слышала. Я постараюсь добиться допуска в архив. Как только состоится встреча с императором, я свяжусь с тобой. Да, я буду ждать, Максим. София улыбнулась, и мое сердце забилось чуточку быстрее. И ты действительно похож на енота. Сделай с этим что-то до встречи с его императорским величеством. Глава 7. Император прибыл в Крым на следующий день. Кортеж из десятка автомобилей проехал по центральным улицам Ялты, собрав толпы зрителей. Верноподданные не пускали шанса увидеть самого могущественного человека в стране. Даже после того, как император покинул город, направившись в свой дворец в Массандре, город стоял в пробках до самой ночи. «Ваша светлость, секретариат его имперского величества согласовал ваш визит», сообщила Снежана. «Вы приглашены на завтрак. Неформальная встреча. Следующим утром я встал пораньше, привел себя в порядок, хоть визит и носил характер неофициального, но выглядеть мне необходимо на все 100. Все же иду в гости к самому императору. У ворот дворца меня ожидал лимузин. При моем появлении шофер распахнул дверь, и я уже намеревался залезть в комфортабельный салон, когда мой взгляд привлекла знакомый силуэт, одиноко стоящий у ворот. «Дамьян Николич», — окликнул я серба. «Ваша светлость». Он направился в мою сторону. «Вот так и знал, что сегодня встречу вас. И именно по этому поводу оделись с иголочки», — ухмыльнулся я. «Было чертовски непривычно видеть командира сербских наемников в щеголеватом костюме, явно пошитым по его фигуре. Прознали о моем визите к императору, сразу смекнул, что вас пригласят. Как увидел императорский кортеж на улицах Ялты, так и смекнул. Потом подумал, что неплохо попроведовать вас этим славным утром. И сразу при параде, я польщен, что седовало не шали», — расплылся в улыбке Дамьян. «Ладно, поедите со мной. Не обещаю, что император вас примет, но уговор свой выполню, замолвлю за вас словечко. Хвала, княжеви». До Массандры мы добрались довольно быстро, каких-то 20 минут. На дорогах было полно патрульных и совсем не наблюдалось пробок. Интересная зависимость: как только в городе появляется первое лицо государства, то сразу нормализуется движение на дорогах, начинает бесперебойно ходить общественный транспорт. Дамьян всю дорогу молчал, да и в целом, выглядел довольно напряженным. Видимо, ему было не по себе. Тут тебе не поле боя, не специальное задание, а визит к самому императору. Возможно, единственная в жизни попытка заполучить искомое. Мы въехали на территорию императорского дворца. Мощеная дорога вела нас через сад, в котором росли секвойи, средиземноморские кедры, фисташки и можжевельник, цветники с лавандой, розами и каннами. Я открыл окно, и в салон лимузина тотчас ворвались ароматы шалфея и хвои. У парадного входа нас встретил дворецкий. «Княжич Максим Басманов Астафьев», — склонился он, завидев меня. Но когда из салона лимузина выбрался Дамьян, его брови сошлись на переносице. Еще одного гостя он не ожидал. «Это телохранитель вашей светлости, в какой-то степени. Я хотел бы представить этого господина его императорскому высочеству. Боюсь, что мне поручено встретить только вас. Этот достопочтенный господин может подождать окончания завтрака в гостиной». Я обернулся к Дамьяну, стоявшему у лимузина. «Дружище, тебе придется немного подождать». Не дожидаясь реакции серба, я последовал за дворецким. К моему удивлению, он проводил меня не в столовую с сервированным столом, а на кухню. Вскоре я понял почему. Император самолично готовил утреннюю трапезу. Я на секунду оторопел, увидев его в поварском фартуке и с подвернутыми рукавами, но быстро взял себя в руки. «Княжич Максим Басманов Астафьев», — чинно объявил дворецкий и вышел, затворив за собой двери. «Ваше императорское величество», — я поклонился, не сильно глубоко, чтобы поклон не воспринялся раболепием, но и не мелко, чтобы не высказать неуважение. «Княжич Максим Басманов Астафьев», — произнес император, не отрываясь от нарезки зелени, — «рад видеть вас живым и практически невредимым». Он орудовал ножом мастерски, рубя тщательно отсортированные листья и стебли трав широкой частью лезвия у самой рукояти. «Спасибо, ваше величество. Для этого пришлось приложить немало сил. Представляю. Хотя нет, не представляю. Все эти отчеты, княжич, скука смертная. Будьте добры, подайте мне яйца». «Что?» — не понял я. «Подайте подложку с куриными яйцами, княжич. Она вон там, слева от вас, рядом с раковиной». Сию секунду я посмотрел в нужном направлении и увидел большую подложку с яйцами. Едва мои руки потянулись за ней, как меня остановили. «Руки, ваше величество», — снова не понял я. «Руки вымойте. Тут на юге гигиена особенно актуальна». «Ах, да, конечно». Пришлось последовать приказу. Наверное, перед полостными операциями хирурги так тщательно не моют свои руки, как это делал я, предварительно подвернув рукава пиджака и накрахмаленной сорочки. Готово, Ваше Величество. Я повернулся к императору с согнутыми в локте руками, стараясь не дотрагиваться ни до чего. Яйца, княжич, мне нужны куриные яйца. Пару секунд спустя подложка оказалась на кухонном столе, за которым хозяйничал глава государства. Он взял с полки емкость из нержавеющей стали, разбил в нее 6 яиц и вручил мне венчик. Взбивайте тщательней, княжич. Сделаем, Ваше Величество. Я принял в руки орудие кухонного труда и вступил в борьбу с яйцами. Слава Богу, куриными. Не знал, что вы увлекаетесь еще и кулинарией. Долголетие позволяет уделять время на многие увлечения. А они, эти самые увлечения, помогают скрыться от скуки. Хотя бы на какое-то время. Эти слова, явно сказанные не просто так, заставили меня задуматься. Он император, властитель могущественного государства, которое растает мощью, в том числе и за счет того, что лежит по другую сторону прорех. Империя во множестве измерений. Думать нужно тоже в нескольких измерениях. Как в таких обстоятельствах вообще может быть скучно? Итак, император закончил с зеленью и принялся нарезать сыр. Мне хочется узнать обо всех приключениях, произошедших с вами, княжич. Вся информация есть в отчетах. Я уже упоминал, что эти отчеты – скука смертная. Снова это слово – скука. Да, Ваше Величество. Догадываетесь почему? Они не отображают эмоций, только факты. Причем изложенные канцелярским языком, ответил я. В самую точку, княжич, в самую точку. На синее пламя газовой плиты опустилась тяжелая чугунная сковорода, в которую император налил немного растительного масла. И, тем не менее, даже из сухих отчетов можно узнать что-то из ряда вон выходящее. Что-то, что может вызвать неподдельный интерес. Да уж, миссия в серой зоне просто изобиловала всякими интересностями. При других обстоятельствах, точнее с другим собеседником, я так бы и заявил. Но собеседник был далеко не обычным. О чем именно вы хотите услышать, Ваше Величество? Больше всего меня интересует место, в котором вы, княжич, оказались. По ту сторону прорыва, именно, под ножом императора оказался сладкий красный перец. Он быстро нашинковал его и забросил в уже нагревшуюся сковороду. Раздалось характерное шипение и по кухне поплыл аппетитный аромат. Я увидел там отсутствие жизни, Ваше Величество, ответил я коротко. Но вы же сами указали, что измерение населено странными существами из некого дыма. Разве нет? Я думаю, что эти существа не совсем живые. По крайней мере не в том понимании, что человек вкладывает в это слово. Продолжайте, княжич. Император достал из большого холодильника тарелку с тонко нарезанным беконом. Думаю, что тот мир мертв и пуст именно из-за них. Они пришли и высосали из него жизнь. Вы так думаете или вы так знаете? А вот это неожиданный вопрос. Чертовски неожиданный. Настолько, что я на мгновение растерялся, услышав его. Откуда он может знать о видениях после контакта с дымом? Нет, вряд ли. Думаю, Ваше Величество, мне стало немного не по себе. Я много размышлял над увиденным после того, как пришел в себя. Император вооружился шумовкой и ловко вынул кусочки перца из сковороды, отправив на их место несколько полосок бекона. Знаете, почему я отправил на жарку сначала сладкий перец, а потом бекон? Никак нет, Ваше Величество. Как по мне, все может приготовиться в любой последовательности. Масло напитывается сладостью и ароматом перца, а потом его впитывает мясо. Безусловно, готовить можно в любой последовательности. Но только если вы готовите не для искушенного едока, император перевернул кухонными щипцами полоски бекона, которые уже хорошо подрумянились. Но мы же с вами не простые едоки, так ведь, княжич, а вы и вовсе повар, Ваше Величество. Брякнул я, никогда не переваривал подобных метафор. То ли он действительно что-то знает, то ли просто пытается осенить меня своей мудростью. Верно подмечено, княжич, кивнул император, вытаскивая бекон. Затем он протянул руку, чашу со взбитыми яйцами. Содержимое емкости, примерно треть, вылилось на сковороду. Получилось что-то вроде яичного блинчика. Спустя полминуты император перевернул его и сразу же стал добавлять начинку, пару ломтиков бекона, перец, сыр, а потом ловко свернул блинчик в трубочку и прижал лопаткой к сковороде. Получалось у него замечательно. Смотреть на такое все равно, что залипнуть на кулинарное шоу по телевизору. Знаешь, что сам никогда так заморачиваться не станешь, но смотреть одно удовольствие. Я прислонился к соседнему кухонному столу, наблюдая, как император залил вторую порцию взбитых яиц. Неожиданно рядом со мной что-то громко дзинкнуло. От неожиданности я чуть было не подпрыгнул на месте. «Замечательно! Вот и наш десерт готов!» — воскликнул император. «Княжич, будьте так добры и достаньте противень из духового шкафа. Прихватки висят прямо над ним». Я облачился в кухонную броню и распахнул духовку. Оттуда на меня пахнуло жаром и запахами выпечки и спелых фруктов. Еще меня заинтересовал эпизод с неким ЧВК «Затмение». А потом я вспомнил, что он как-то связан с вашим ныне покойным дядей. Император выложил второй готовый блинчик на тарелку. «Ох, черт!» — воскликнул я. «Прошу простить меня, ваше величество. Обожглись? Немного. Ничего существенного. Я и на самом деле обжегся, но скорее от неожиданности, чем от неосторожности. О дядюшке я в отчете не упоминал, решив разобраться с ним самостоятельно. Слишком много вопросов, ответ на которые мог дать только он. Но о присутствии ЧВК «Затмение» упомянуть все же пришлось. «Совершенно верно, ваша светлость», — кивнул я, осторожно водружая противень на стол. «Сейчас необходимо приправить свои слова щепоткой из правды и собственных умозаключений, а потом воспользоваться ситуацией. Мне казалось, что с затмением покончено, но оказалось, что все сложнее. Эта ЧВК вполне себе здравствует и преследует цели, которые мне не вполне ясны. Продолжайте, княжич, и накройте манник солычой и грушами полотенцем. У меня есть весомые подозрения считать, что затмение подпитывается ресурсами и технологиями из структур дома Басмановых-Астафьевых. Это была чистая правда, хотя и очень опасная. Взять хотя бы экзоскелет на теле здоровяка, коим стал мой дядюшка. Заявить о подобном означало скомпрометировать весь дом. Игра на грани фола, но правда в моих словах, конкретно сейчас, была важнее. К тому же была большая вероятность, что о многом император знает уже и без меня. Неужели? Произнес император равнодушно. Он как будто бы не удивился этим словам. К сожалению, мой дядя вполне мог создать теневые схемы. Вполне возможно, что многие из предприятий нашего дома продолжают работать на затмении, сами о том не подозревая. Прискорбно такое слышать. Император приступил к готовке второго яичного блинчика. Дом Басмановых-Астафьевых только восстановил доверие империи. И что вы планируете делать? Разобраться во всем, найти пособников, добраться до самой ЧВК «Затмение», ответил я. «Вам нужна помощь?» Последовал еще один коварный вопрос. «Под помощью ваше величество имеет в виду специальный отдел?» «Разумеется», ответил император безо всяких эмоций в голосе. Специальный отдел был инструментом, которым императорский дом пользовался, словно скальпелем. «Мне бы хотелось решить проблемы дома силами самого дома», ответил я как можно более спокойно. «Эти проблемы уже давно стали проблемами империи, княжич, мы на грани новой большой войны, снова, но я все же позволю вам разобраться самому. Ваше великодушие не знает границ, ваше величество, не преувеличивайте, княжич, считайте это знаком доверия за понесенные вами страдания. К тому же вскоре мне вновь потребуются услуги вашей ЧВК, но это еще не точно, слишком много неизвестных факторов. Еще одно задание от самого императора, что подразумевает невозможность отказаться. Ладно, поживем, увидим. Сосредоточимся на текущих делах. Могу ли я все же попросить о небольшой услуге? Собрался я с духом. Слушаю вас. Для расследования деятельности ЧВК «Затмение» мне необходим доступ к архивам. Архивам специального отдела. На кухне повисло молчание, длительность которого я измерял не секундами, а ударами собственного сердца. От решения императора зависело слишком многое. Но ради Софии я готов был рискнуть. Хорошо. Я уведомлю главу отдела о вашем доступе к архиву. Ему это не очень понравится. Благодарю, ваше величество. И у меня есть еще одна просьба. Император убрал второй блинчик, нафаршированный сыром, беконом и перцем, но прежде, чем залить остатки взбитых яиц, внимательно посмотрел на меня. А немного ли просьб для столь чудесного утра в Крыму? Но излагайте, мне уже любопытно. В серой зоне мне помог один серп, командир свободных воинов «Свободни Балкан» Дамьян Николич. Без его помощи все было бы гораздо хуже, чем есть сейчас, сказал я, но через секунду добавил. Вполне вероятно, что и я бы не стоял сейчас перед вами. Это тот самый господин, который ожидает в гостиной, уточнил император. Да, ваше величество, но откуда вы знаете? Удивился я. В сковороду вылились остатки взбитых яиц. Как вы думаете, почему я готовлю завтрак на троих персон. Очень дальновидно, ваше высочество, сказал я не без нотки восхищения. Мне и без того было понятно, что император далеко не простак и на троне находится не только по праву рождения, но сегодня я окончательно удостоверился в том, что он относится к тем, кто держит руку на пульсе событий, налету отделяя зерна от плевел. Такой человек сам по себе может быть, как и могущественным союзником, так и не менее могущественным врагом. А уж если у него в руках сосредоточена власть. Завтрак готов, объявил император и громко хлопнул в ладоши. Тотчас на кухне появились слуги. Они ловко стали раскладывать фаршированные яичные блинчики по отдельным тарелкам, украшать зеленью. Манник с грушами и алычой разрезали на аккуратные порции, добавили свежие малины и клубники, обсыпали все сахарной пудрой. Все происходило быстро, точно, аккуратно. Но в то же время присутствие прислуги делало невозможным продолжение разговора. Император сполоснул руки и прислонился к кухонному столу рядом со мной. «Княжич, а знаете, почему я не стал доделывать все сам, не посыпал зеленью и пудрой?» – спросил он. «Никак нет, ваше величество», – ответил я, хотя о причинах догадывался. Но император хотел озвучить свои мысли, а мне оставалось только не мешать ему, потому что все это – сервировка, подача, не императорская забота. Это дело прислуги. Слуги закончили подготовку блюд, затем накрыли их начищенными до блеска крышками из стали. Император дважды хлопнул, и слуги взяли блюдо с завтраком и направились прочь из кухни. Несколько секунд, и в помещении воцарилась тишина. Впрочем, продолжалась она недолго. «Что ж, княжич, пойдемте смотреть на вашего серба Дамьяна Николича, командира свободных воинов Свободней Балкан». Глава 8. Пока дворецкий провожал нас к выходу, мы молчали, но едва закрылись тяжелые двери, Дамьян буквально взорвался. «Слава богу, что хотя бы на сербском. Хиадуэвала, проклятство, управа сам се заебая, извя вам се, али едноставно нема других речи. Ну же, дружище», — ответил я как можно более спокойно, — «тебе не сказали нет, но и не сказали да. Дали понять, что я слишком груб для настоящего дворянина, словно бы для этого не было повода. А повод был и не один, целая обойма поводов от Дамьяна Николича. Я решил напомнить ему обо всем, что он учудил на императорском завтраке. Ты весь завтрак отпускал сальные шуточки про сиськи и публичные дома, и еще ржал над ними как конь», — загнул я первый палец на руке. «Они веселые, и я всегда так шучу, когда нервничаю, ваша светлость», — отмахнулся Дамьян. «Еще ты ущипнул служанку, когда она наливала тебе кофе, второй палец, всего лишь разок», — взревел серб. «Трижды, Дамьян, трижды», — мой голос был спокоен. «Зачем еще нужны красивые служанки? Я клянусь, что ей понравилось». Дамьян все еще излучал браваду, но в голосе впервые начали звучать нотки сомнений. «Это прислуга в императорском дворце, а не тракторные девки. Они не привыкли к такому отношению». Командир свободных воинов Свободни Балкан Дамьян Николич зыркнул на меня подозрительным взглядом, словно я брякнул нечто уж совсем несуразное. Но я и не думал останавливаться. «И это не считая того, что кофе ты пил с тростниковым ромом», — добавил я и загнул третий палец. «Иначе я эту черную гадость не перевариваю. Всегда так пью. 3/4 рома на 1/4 кофе, Дамьян. В 10 часов утра. Ну подумаешь, чашечка кофе. 3 чашечки кофе», — я жестом показал кавычки. Дамьян задумался, а потом спросил: «Думаешь, я предстал перед императором в хреновке?» «Хреновке? В плохом свете?» — уточнил я. «Что-то вроде того, ваша светлость. Так что ты думаешь?» Тем временем мы миновали сад и вышли к воротам летнего императорского дворца. «Ты всерьез надеялся, что после первой же совместной вылазки заполучить дворянский титул с широкого императорского плеча?» «Да, но его императорское величество прагматичен до мозга костей. Прежде чем что-то тебе дать, но выжмет тебя полностью, словно лимон. Посмотрит, чего ты стоишь, и только потом, если твои дела будут служить во благо империи, даст тебе то, что ты так хочешь». Дамьян молча слушал, а я и не думал останавливаться. «Теперь у тебя есть выбор: или вернуться на свою вертолетную базу в Балканских горах и заниматься тем, что так хорошо получается, или идти до конца, служить дому Басмановых, Астафьевых и империи, однажды заполучить дворянский титул и все, что к нему прилагается». «Я понял, ваша светлость. Путь к чертовому дворянству будет сложным и тернистым». «Да, Дамьян, все обстоит именно так», — кивнул я. «И пас Саима, ваше господство», — осклабился Дамьян. тем интересней. «Рад, что ты так воспринял», — ответил я, намереваясь выйти за ворота, как вдруг выпалил. «Какого хрена вы тут делаете?» В открывающихся створках ворот я увидел знакомую фигуру, от вида которой мои ладони инстинктивно сжались в кулаки. Вот это да! Неожиданная встреча. Морщинистое лицо профессора Голованова расплылся в недоброй ухмылке. «Не думал, что снова увижу вас в добром здравии. Выходит, что опальные профессора в фаворе императора. Опальные, его величество пожелал видеть меня. Его интересуют результаты. Всегда интересуют результаты. Жертвы будут всегда, княжич».